Ария Ивана, где царевна, блядь? Встречаем! Где царевна, блядь моя? Однозначно! Да откуда я знаю? Я же из другой сказки! Кто станет в Никарагуа? Министром культуры, а ну отвечать быстро, подонки, однозначно! Где мой запор? Так вы ж его только что елочкой утрамбовали мне, ой-ой-ой! Сейчас на кому-нибудь в морду сока плеснуть, падлы, как вы меня все достали! Достали! Вернись, подонок, ёбаный вол! Ой-ой-ой! Ёбаный вол! Верни из жопы мой, блядь, запор! Ой-ой-ой! Однозначно! Я люблю уменьшительно ласкательные слова. Иван выхватил у нее елочку и сказал: или ты мне однозначно прочтешь стих на китайском языке. Поняла, поняла? Точно я тебя спрашиваю. Или твоя бабушка, бабушка твоя, никогда, падла, никогда не увидит сериалы «Винни-Пух» и «Матрица». Это однозначно. А не, не так, это из прошлых выборов, это спрос, однозначно. Или так, короче, или ты мне чистосердечно, падла, тоже сволочь, признаешься, где царевна? Где царевна? Или я засуну этот сувенир однозначно в жопу, как тебе там, в этой голубой фраг? Сержант Петро. Да, точно, сержанту Петро и всем остальным Петро, и пидорасам всем остальным. И тут на помощь шапочке пришла добрая, обдолбашенная фея. Ну, как всегда. Ребята, я добрая, обдолбашенная фея. Ой, силы зла хотят помешать красной шапочке принести елочку бабушке. Давайте позовем ей на помощь Дедушку Мороза. Ой, Дед Мороз, Дед Мороз, Дедушка Мороз! Давайте еще раз. Плохо зовете. Дед Мороз! Ты где? Дедушка Мороз! Слышу, слышу. Леди и джентльмены, ария. Я Дед Мороз, борода из ваты, семинор с хором.